Он резко открыл глаза, и в них тут же ударило мерцание прожектора. Инвикт потрогал голову и ощутил на лице запекшуюся кровь. Он упал одной злобе, ведомо как глубоко, и ударился головой обо что-то твердое. Космический десантник не знал, сколько пролежал без сознания. Внезапно он понял, что потерял оружие, и его охватила паника. Мутант, с которым он сражался, мог теперь быть где угодно. Возможно, прямо сейчас он готовится к броску. Инвикт вскочил на ноги и начал отчаянно искать глазами что-то, что могло сойти за оружие. Но тут же понял безосновательность своих опасений. Отсек, в котором он очутился, был завален мусором. Вокруг него валялись устройства с остро заточенными краями и сорванные стенные панели. Лишь по милости злобы он не упал на этот лес обломков, но мутанту, вместе с которым он свалился сюда, повезло не так сильно. Его тело было насажено на стальной брус, который, подобно покосившемуся флагштоку, торчал из груды брошенного металла. Его разорванный край вышел изо рта чудовища, черные глаза которого смотрели безо всякого выражения. Оно почти вызывало жалость. Наверху все стихло. Боевые братья Инвикта или сгинули, или пошли дальше, вероятно, подумав, что он погиб. Теперь ему придется идти в одиночку. Быстро оглядев близлежащий мусор, Инвикт нашел свой болт-пистолет, а затем осмотрелся, пытаясь найти выход из душного отсека. Он карабкался во тьме, как вдруг что-то вцепилось ему за запястье и ухватило болт-пистолет. Инвикт вытянул свободную руку, чтобы защитить шею от мутанта, но замер, увидев, что из теней на него смотрит не чудовище со злыми глазами, но один из боевых братьев. Хотя он и не помнил его, на его плече явно виднелась метка злобы. Но это было не все. Кожу космического десантника покрывали язвы, а лицо приобрело дикое выражение. В нем явно угадывались первые этапы мутации. «Смилуйся, брат», — сказал он, — «я не желаю тебе вреда». С этими словами он отпустил руку Инвикта, но остался во тьме, будто опасаясь выходить из нее. Инвикт предусмотрительно отошел назад, готовый при малейшей опасности пустить в ход болт-пистолет. «Что с тобой случилось?» – спросил он. «Лабиринт, брат. Мы становимся такими из-за длительного пребывания здесь». Он поднял руку, показывая влажные гнойники и длинные когти. «Я вызвался пройти испытание 100 лет назад, прислушавшись к словам магистра Ордена. До портала нас дошло 6. Мы считали, что победа в наших руках. Но Кафал, похоже, рассказал нам не все об испытании. Как только первый из нас прошел через портал, он перестал действовать для других. Мы оказались в ловушке, вынужденные сражаться за собственные жизни. Я последний из тех выживших, но, как видишь, это ничего мне не дало. Этого места коснулся варп. Еще немного, и я стану одним из них». Космический десантник указал на мутанта, насаженного на длинный штырь. «Значит, в испытании может быть лишь один победитель?» – спросил Инвикт. «Да. Тогда мне следует поторопиться. Отсюда есть выход». Его оскверненный боевой брат указал в тень. «Тебе в ту сторону, но берегись. Вдоль всего этого пути находятся их гнезда. Тебе не пройти». «Я найду дорогу». Инвикт сделал шаг к двери. «Прежде чем ты уйдешь», – отчаянно взмолился мутант, – «ты мог бы оказать мне услугу». Инвикт поднял болт-пистолет и выстрелил в лицо зараженному брату. Не озираясь, он вышел из металлического кладбища и направился вглубь лабиринта.